Глава 31. Брэд скучала по Констанции, и тоска ее росла еще и от того, что в Бельведере сейчас жила совсем другая женщина, которая ей очень и очень не нравилась. После отъезда Констанции с детьми Брэд несколько раз пыталась вовлечь свою родственницу в вежливую беседу и каждый раз получала лишь односложные ответы. Вирджилия больше не вела себя надменно, не произносила обвинительных речей, как до войны, но она нашла другой способ быть грубой. И все же Брэд чувствовала себя обязанной проявлять доброту. Вирджилия была не просто ее родственницей по мужу, она была еще и сломленным существом. На следующий вечер после того дня, как Джордж с Констанцией ужинали у Стэнли, она решила повторить попытку. Однако Вирджилии нигде не было. Когда Брэд стала расспрашивать слуг, одна из девушек с откровенной неприязнью сказала: «Я видела, как она поднималась в башню с газетой, мэм». Брэд поднялась по железной винтовой лестнице, которую делали на заводе Хазардов по проекту Джорджа. Пройдя через маленький кабинет, заставленный книжными стеллажами, она открыла дверь на узкий балкон, опоясывающий башню. Внизу, в летних сумерках, горели огни Лихай-стейшн. За темной лентой реки виднелись горы, очерченные догорающим вечерним светом. С севера доносился шум, тянуло дымом и гарью. Завод в эти дни работал без передышки. Вирджилия... «А, добрый вечер». Она даже не обернулась. Пряди неприбранных волос трепало ветром, и в полутьме ее даже можно было принять за горгону-медузу. Под мышкой у нее Брэд увидела газету «Новости Лихай-стейшн», которую ее владелец недавно в порыве патриотизма переименовал в «Новости Союза». «Есть что-нибудь важное?» «Пишут, что сражение в Виргинии начнется через несколько дней». «Может быть, после этого наступит мир?» «Может быть», – равнодушно откликнулась Вирджилия. «Ты идешь ужинать?» «Вряд ли». «Вирджилия, окажи любезность, хотя бы посмотри на меня». Сестра Билли медленно повернулась, и когда в ее глазах отразился свет неба, Брэд показалось, что она увидела прежнюю Вирджилию. Яростную, непримиримую, страдающую. Но уже через мгновение ее глаза снова потускнели. Брэд заставила себя быть мягкой, хотя ей этого совсем не хотелось. «Я знаю, ты перенесла ужасные испытания», — сказала она. «Я любила Грейди», — перебила ее Вирджилия. «Все ненавидят меня за это, ведь он был цветным, но я любила его». «Я понимаю, как тебе должно быть одиноко без него». Это была ложь. Любовь белой женщины к негру оставалась за пределами ее понимания. «Здесь мой единственный дом, но никто не хочет, чтобы я тут жила». Упиваясь жалостью к себе, проговорила Вирджилия. «Ты не права. Констанция ведь пустила тебя, и я тоже хотела бы тебе помочь». «Знаю». Как же трудно давались эти слова. «Мы никогда не станем близкими подругами, и все же нам не стоит вести себя так, будто мы совсем чужие люди. Мне было бы очень приятно сделать тебя хоть чуточку счастливее». «И как же это?» – язвительно спросила Вирджилия, наконец-то возвращаясь к себе прежней. «Ну», – в отчаянии Брэд ухватилась за соломинку, – «прежде всего мы должны что-то сделать с этим платьем. Оно тебе не подходит. Вообще-то оно просто ужасно». «Ну и что? Мужчины на меня все равно не смотрят. Никто и не собирается тащить тебя к алтарю или на бал». Вирджилия никак не отреагировала на ее шутливый тон и по-прежнему смотрела мрачно. «Но ты наверняка почувствуешь себя лучше, если снимешь это платье, примешь горячую ванну и приведешь в порядок волосы. Ты позволишь мне заняться твоей прической после ужина?» «В этом нет никакого смысла». Как глупо было надеяться, что она примет помощь. С досадой подумала Брэд. «Все так же чудовищно неблагодарна, как и...» Она вдруг взглянула на Вирджилию, и все ее раздражение куда-то вмиг исчезло. Перед ней стояла уже немолодая женщина с растрепанными в беспорядке волосами, сгорбленной спиной и обвисшей, как у старухи, грудью. А ее глаза, в которые снова проник свет угасающего дня, выражали такую жуткую боль, что Брэд содрогнулась. «Ну же, идем», – ласково сказала она. «Давай попробуем». Словно мать, уговаривающая ребенка, она взяла Вирджилию за руку и, не почувствовав сопротивления, мягко потянула ее за собой. «Да мне плевать», – пожала плечами Вирджилия, но все-таки позволила Брэду вести себя с балкона назад к железной лестнице. После ужина Брэд велела двум служанкам налить ванну горячей воды. Когда девушки поняли, в чьей комнате это надо сделать, они уставились на молодую хозяйку так, словно решили, что она помешалась. Однако Брэд повторила свою просьбу, а потом повела Вирджилию наверх. Та не сопротивлялась. «Сними с себя всю одежду», – сказала она через дверь ванной, где оставила Вирджилию одну. «Белье тоже снимай, я подберу тебе что-нибудь другое». Она села на кровать в темной комнате. Вирджилия еще раньше задернула все шторы и сидела так минут 5. Из ванной не доносилось ни звука. Прошло еще 5 минут, и раздражение Брэд сменилось тревогой. «А вдруг эта сумасшедшая что-нибудь с собой сделает?» Она прижала ухо к двери ванной. «Вирджилия?» Сердце ее бешено колотилось. Наконец она услышала какие-то звуки. Дверь ванной приоткрылась, и оттуда высунулась рука, держащая скомканную одежду, которой Брэд не хотелось даже прикасаться. Подавив отвращение, она все-таки взяла ворох грязного тряпья, вышла из комнаты и на вытянутой руке отнесла его вниз. «Сожги это», – велела она одной из служанок, а другой сказала. «Найди ночную рубашку и халат, которые подойдут мисс Вирджилии. Мои ей слишком малы», – видя ужас на лице девушки, она добавила. «Я заплачу вдвойне за любую более-менее нормальную одежду. Ты сможешь купить себе все новое». Это помогло. Снова поднявшись наверх, Брэд положила ночную рубашку на кровать и просунула старый льняной халат в дверь ванной. Газовые лампы в комнате она зажгла на полную мощность, чтобы там наконец-то стало светло. Вскоре из ванной показалась Вирджилия. Она ступала почти застенчиво, плотно закутавшись в халат. Ее кожа и волосы были влажными, но определенно сияли чистотой. «Выглядишь великолепно», – воскликнула Брэд. «Иди сюда, сядь». Вирджилия села на мягкую вышитую скамеечку перед высоким овальным зеркалом. Брэд взяла свежее полотенце и подсушила ей волосы, а потом, и в самом деле как ребенку, начала расчесывать их щеткой с серебряной ручкой, инкрустированной жемчужинами. Снова и снова она медленно проводила щеткой по волосам, слушая, как тикают часы на каминной полке. Вирджилия сидела в напряженной позе, не двигаясь и глядя в зеркало. Понять, о чем она думала, было невозможно. Как следует расчесав волосы, Брэд разделила их на пробор посередине, как велела мода, а потом, наматывая пряди на палец, стала подкалывать их сначала на левой стороне, а потом на правой. «Ну вот». «А потом получатся примиленькие локоны». Она приподняла последнюю прядь. Волосы у Вирджилии были густыми и очень красивыми. «Утром соберем их в сетку. Будешь очень модной». Увидев в зеркале свое улыбающееся лицо рядом с безжизненной маской Вирджилии, она растерялась, однако постаралась не показать этого. «На кровати ночная рубашка. Завтра первым делом поедем в город и купим тебе новую одежду». «Мне нечего надеть». «Попросим у кого-нибудь. У меня нет денег. Неважно, считай это подарком. Ты не должна». «Нет, должна. Помолчи. Я хочу, чтобы ты почувствовала себя более уверенно. Ты ведь привлекательная женщина». Это, наконец, вызвало улыбку, недоверчивую и презрительную. Снова ощущая досаду, Брэд отвернулась. «Отдохни как следует», – сказала она. «Увидимся утром». Вирджилия по-прежнему сидела, не двигаясь, лицо ее ничего не выражало. В полном отчаянии Брэд вышла из комнаты, решив, что зря потратила вечер. Дверь закрылась, но Вирджилия еще долго сидела на кровати, положив руки на колени. Никто и никогда раньше не называл ее привлекательной. Никто и никогда даже намеком не заставил ее поверить, что ее можно считать симпатичной. Она была далеко не красавица и знала это. И все же, глядя сейчас на свое освещенное лампой отражение в зеркале, она видела совсем другую женщину, которую вполне можно было назвать интересной. Уложенные по моде волосы красиво обрамляли лицо. Даже обычно землистая кожа теперь выглядела намного лучше. После ванны на ней появился легкий румянец, и небольшие оспины, которых она всегда стыдилась, стали почти незаметны. В горле Вирджилии набух ком. Когда Брэд сказала, что хочет ей помочь, первой реакцией Вирджилии было подозрение, второй – усталое безразличие. Но теперь, когда она сидела перед зеркалом, что-то в ней шевельнулось. Несчастье, нет, она вообще редко испытывала такое чувство, и уж, конечно, не сейчас. Пожалуй, это можно было назвать интересом, любопытством. Но как ни назови, это все же было маленьким ростком жизни, внезапно пробившимся сквозь твердую землю. Вирджилия встала и, развязав пояс, распахнула халат, чтобы увидеть себя. Что ж, если надеть корсет, грудь еще вполне может выглядеть неплохо. Тело заметно постройнело. Пожалуй, муки голода, которые она испытывала после того, как продала последние украденные ценности, имели и положительную сторону. Вирджилия сбросила халат на пол и, внезапно охваченная волнением, сделала шаг вперед. Рука ее, сначала неуверенно, а потом все смелее, потянулась вперед и коснулась так удивившего ее отражения в зеркале. О, только и смогла выговорить она, и глаза ее наполнились слезами. Заснуть еще долго не удавалось, и около полуночи она встала с кровати и отдернула занавески на окнах, чтобы свет зари мог разбудить ее. Рано утром, в ночной рубашке и халате, она уже сидела в столовой и ждала, когда Брэд выйдет к завтраку.